Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Письмо Шрилы Прабхупады. Дорогой Шьямасундар, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 20 апреля 1970 года и внимательно прочел его. Ты просишь меня рассказать мой сон о Джоне Ленноне. Мне снилось, что мы в Калькутте, и Джон показывает мне огромный дворец, принадлежавший ранее очень богатому человеку и к тому же знаменитому музыканту. На самом деле Джон Леннон и был тем богатым индийским музыкантом, а теперь родился в Англии. Он унаследовал свой прежний музыкальный талант, и так как в прошлой жизни был щедр и делал много пожертвований, то в нынешней жизни быстро разбогател. Если он будет использовать свой талант, чтобы дать миру сознание Кришны, то достигнет высшего совершенства. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Всегда желающий тебе добра, Бхактивиданта с вами. Сверхсознание. Цели, к которым стремятся современные энтузиасты йоги на Западе, кажутся ничтожными по сравнению с достижениями древних йогов Индии, которые, согласно историческим описаниям, могли становиться меньше атома и легче воздуха и путешествовать во Вселенной без каких-либо вспомогательных средств. И все же, говорит Шрила Прабхупада, даже эти сверхдостижения всего лишь шаг вперед. Как в наше время можно достичь истинной вершины человеческого сознания, сверхсознания? Шрила Прабхупада раскрывает в следующей лекции, прочитанной им в 1967 году. Сознание Кришны – это высшая форма йоги, практикуемая подготовленными йогами-преданными. Классическая система йоги, которая сформулирована Господом Кришной в Бхагавад-гите и рекомендована в учении Патанджали, отличается от современной практики хатха-йоги в ее западном варианте. Истинная практика йоги подразумевает овладение своими чувствами, а после того, как йог подчинил себе чувства, сосредоточение ума на форме Нараяны, Верховной Личности Бога, Шри Кришны. Господь Кришна является изначальной Абсолютной Личностью, Богом, а все другие формы Вишну, с четырьмя руками, украшенные раковиной, лотосом, палицей и диском, его полные экспансии. Бхагавад-гита рекомендует нам медитировать на форму Господа. Для медитационной практики необходимо сесть в уединенном месте, где царит атмосфера святости. Йог должен следовать правилам и предписаниям брахмачарии, жить в строгом самоограничении, дав обет безбрачия. Заниматься йогой в перенаселенном городе, ведя жизнь, полную излишеств, потворствуя своим сексуальным желаниям и удовлетворяя свой необузданный язык, невозможно. Мы уже говорили, что практика йоги подразумевает обуздание чувств, а обуздание чувств начинается с обуздания языка. Невозможно позволять языку принимать всякого рода запрещенную пищу и напитки и в то же время совершенствоваться в практике йоги. Весьма прискорбно, что многие заблудшие и неавторитетные так называемые йоги приезжают сейчас на Запад и наживаются на интересе людей к йоге. Такие неавторитетные йоги даже осмеливаются публично заявлять, что человек может пьянствовать и одновременно заниматься медитацией. 5000 лет назад в диалоге, получившем название Бхагавад-гиты, Господь Кришна порекомендовал своему ученику Арджуне практиковать йогу. Но тот открыто признал, что не может следовать строгим правилам и предписаниям йоги. В любой деятельности нужно быть практичным. Не стоит попусту тратить свое драгоценное время, выполняя под видом йоги какие-то гимнастические трюки. Истинная йога – это поиск в своем сердце четырехрукой сверхдуши и постоянное созерцание ее в медитации. Такая непрерывная медитация называется самадхи. Однако, если человек хочет медитировать на пустоту или нечто безличное, ему потребуется очень много времени, чтобы с помощью йоги чего-либо достичь. Невозможно сосредоточить свой ум на чем-то пустом или безличном. Истинная практика йоги подразумевает сосредоточение ума на личности четырехрукого Нараяны, пребывающего в сердце каждого. Иногда говорят, что с помощью медитации человек начинает понимать, что Бог пребывает в его сердце всегда, даже когда он не знает об этом. Бог пребывает в сердце всех живых существ, не только человека, но и кошек, и собак, и Бхагавад-гита подтверждает это. В ней говорится, что Ишвара, верховный правитель мира, пребывает в сердце каждого. Он присутствует не только в сердце каждого, но и в атомах. В природе нет пустоты, нет такого места, где не было бы Господа. Аспект Господа, в котором он присутствует повсюду, называется параматмой. Слово «атма» означает индивидуальная душа, а параматма – индивидуальная сверхдуша. И атма, и параматма являются личностями. Разница между ними в том, что атма, душа, находится в определенном месте, тогда как параматма присутствует повсюду. В этой связи уместно привести пример с солнцем. Индивидуум может находиться в каком-либо одном месте. Солнце же, хотя и является отдельной индивидуальностью и сущностью, находится над головой каждого. Это очень хорошо объясняется в Бхагавад-гите. Поэтому, несмотря на то, что качества всех живых существ, в том числе и Господа, одинаковы, сверхдуша отличается от индивидуальной души количеством своих экспансий. Господь, то есть сверхдуша, может распространять себя в миллионы разных форм. Индивидуальная же душа на это не способна. Пребывая в сердце каждого, сверхдуша является свидетелем всех наших действий в прошлом, настоящем и будущем. В Упанишадах о сверхдуше говорится, что она находится рядом с индивидуальной душой, как друг и свидетель. Как друг она всегда стремится вернуть индивидуальную душу домой, обратно к Богу. Как свидетель она дарует душе все блага, которые та заслужила своими поступками. Сверхдуша предоставляет индивидуальной душе все возможности достичь того, чего она желает. Но она наставляет своего друга так, чтобы в конце концов он смог оставить все другие занятия и просто предаться Богу, обретя бесконечное блаженство и вечную жизнь, исполненную знания. Таково последнее наставление Бхагавад-гиты, самой авторитетной и широко читаемой книги, описывающей все формы йоги. Последнее наставление Бхагавад-гиты, как говорилось выше, касается того, как достичь совершенства системы йоги. Далее в Бхагавад-гите утверждается, что человек, постоянно погруженный в сознание Кришны, является лучшим из йогов. Что же такое сознание Кришны? Подобно тому, как индивидуальная душа в форме сознания присутствует во всем теле, сверхдуша, параматма, присутствует во всем творении в форме своего сверхсознания. Индивидуальная душа, обладая ограниченным сознанием, не может имитировать это сверхсознание. Я могу понять, что происходит в моем ограниченном теле, но я не способен чувствовать, что происходит в теле другого. В форме своего сознания я присутствую во всем своем теле, но я не способен распространить свое присутствие на тело другого, проникнув в него своим сознанием. Однако сверхдуша, параматма, пребывая в каждом и находясь повсюду, сознает все сущее. Теория о том, что душа и сверхдуша одно и то же, неприемлема, так как сознание индивидуальной души не может функционировать в сверхсознании. Сверхсознание можно достичь, только согласовав индивидуальное сознание со сверхсознанием. И этот процесс называется вручением себя Богу или сознанием Кришны. В Бхагавад-гите ясно сказано, что поначалу Арджуна не хотел сражаться со своими родственниками, но когда он понял Бхагавад-гиту и согласовал свое сознание со сверхсознанием Кришны, его сознание стало сознанием Кришны. Человек в полном сознании Кришны действует по указанию Кришны, и потому Арджуна согласился сражаться в битве на Курукшетре. В начале развития сознания Кришны эти указания Господа воспринимаются через прозрачную среду духовного учителя. Когда же человек достаточно подготовлен и действует со смирением, верой и любовью к Кришне под руководством истинного духовного учителя, процесс согласования становится более устойчивым и точным. На этой стадии Кришна сам дает указания изнутри. Извне преданному помогает духовный учитель, истинный представитель Кришны, а изнутри Господь в форме Чаития-гуру, пребывающего в сердце каждого. Мало понять, что Бог находится в сердце каждого. Это еще не совершенство. Надо почувствовать Бога внутри и вовне, и таким образом действовать в сознании Кришны. Это высшая ступень совершенства человеческой формы жизни и наивысшая ступень всех систем йоги. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» вы сможете послушать в это же время в наших следующих передачах.